Глава 36. Карантинная станция «Врата Белой Розы», орбита планеты Аурелия, 6КА-81.4, система звезды Митры, 18 января 417 года эры восстановления. Вольску снится гнездо Гыргов. Его кромешную тьму освещают только вспышки порталов, созданных норнами, и бледные пузырчатые огни на спинах гыргов-хищников. В глубине гнезда, черней самой тьмы, непрогляднее темных путей, там великая мать гыргов поглощает пищу и производит своих кормильцев. Вольск не видит, как это происходит. Ему не разрешено увидеть самого жуткого из монстров большого космоса, только тьма и предел тьмы свидетельствуют о великой матери и ее чудовищной жизни. Тысячи толстолапых рабочих гыргов уносят во тьму пищу и возвращаются к порталам за новыми порциями. Мать голодна. Вечный голод терзает ее могучее и необъятное слепое тело, вросшую в планету плоть, зловонную массу, заполнившую подземные каверны. Отдаленные части огромного тела могут отмирать и гнить в собственных испражнениях, вместо них вырастают новые. Вырастают для вечного голода и вечного размножения. Вольск хочет увидеть великую мать гыргов. Но оператор сна упорно отказывает ему в этом. Он видит только тьму и потоки рабочих гыргов, несущих пищу своей королеве. Пищу, добытую на сотнях опустошенных планет, кровавые клочья гибнущих, вопящих от ужаса и боли миров. Он слышит голос. Великая мать не должна была дожить до третьего цикла. Ее породило неизъяснимое первобытное бытие изначальных рас. Странная жизнь разумных существ, рожденных среди синих звезд и свирепых вихрей юной галактики. Великая мать несовместима с новой жизнью. Или новые расы уничтожат ее, или она остановит новую жизнь. Кто говорит со мной? Ушедшие. Кто вы? Мы ушли в скорби, надеясь на вас. Вы магоницы? Арианиты? Молчание. Адские огни гнезда гыргов гаснут, теперь вокруг только тьма. «Надеясь на вас», — голос затихает, наползает глухое безмолвие, наползает смерть. Вольск просыпается. Он долго смотрит на белый потолок карантинного блока. «Надеясь на вас». Перед ним вновь проносятся картины его видений в питомнике, лица древних гуманоидов, беспредельная обреченность в глазах последних женщин гибнущей расы. Если великая мать гыргов не будет уничтожена, он увидит такую же обреченность в глазах жены, в глазах Гвен, в глазах Овиты, надеясь на вас. Не предал ли он их, вступив в сговор с посланцем Гормы? Почему гырги опустошили планеты гуманоидов и не тронули планеты ящеров? Действительно ли гормиты хотят уничтожить великую мать? Раса ящеров, размышляет Вольск, похожа на мост между изначальными расами типа ползучих отцов и теми, кого голос назвал новой жизнью. Ящеры застали угасание изначальных, и теперь наблюдают, как гуманоиды пытаются найти свое место в большом космосе. Сочувствуют ли они новой жизни? Судя по всему, нет, они ее боятся. Похоже, они рассматривают гыргов как своеобразный фактор сдерживания гуманоидов, которые очень быстро размножаются и осваивают новые звездные системы. В том арпекранском учебнике, где описывались инопланетные расы, указывалась численность ящеров. На Горме их живет 40 миллионов, а на 6 колонизированных планетах еще около миллиона. Капля в море по сравнению с миллиардами людей на десятках планет. Но арианитов и магонийцев тоже было много, и где они? А ящеры жили до них, жили во времена их расцвета и живут теперь, когда древние гуманоиды стали легендой. Наверное, гормиты считают земную расу такой же эфемерной расой скороспелкой, вздувшейся наглым пузырем, расой, обреченной на бурную экспансию, кризисы и быстрое угасание. Надеясь на вас. Они на нас надеются. А мы, еще не научившись преодолевать более 200 парсеков, пытаемся противостоять чудовищу, погубившему великих отцов, тех, которые путешествовали по всей галактике, как по собственному дому. Мы самонадеянные выскочки. Так думают гормиты и ждут. Ждут, сволочи хвостатые. Вольск встает. Кушетка вдвигается в стену. Он включает коммуникатор. На экране появляется лицо ксенобиолога. «Приветствую тебя, доктор Одулей Гвендолин МакКосли, порожденная баронесса Вей», — говорит археолог, изображая поклон. «Здравствуй ты, старший специалист Александр, урожденный Вольск», — в тон ему отвечает супруга опального адмирала. «Ты получила мою аналитическую записку?» «Да, я удивлена». «Чему?» «Я не думала, что тебе в питомнике дали столь обширные знания о втором гнезде Гыргов. Я вообще мало что помню о питомнике». «Я тоже немногое помнил, а потом память вернулась. Поздравляю». «Стоящая на краю», — внезапно произносит Вольск, впиваясь глазами в лицо Вей. «Но ничего не происходит. Ксенобиолог непонимающе смотрит на техноархеолога». «Не сработало», — понимает тот. «Может, ее память закодировали другой ключевой фразой?»